Он подвигал щеками, шикарно цыкнул в угол комнаты. «Отлично», — похвалил режиссер. «Будем пробовать». Севка снисходительно выслушал комплимент. Он был в классе на втором месте по плевкам и мог с любого этажа попасть в центр движущейся мишени. «Ты когда-нибудь видел звероящера?» Перед Севкой, поставив локти на дощатый стол, сидела девчонка с остреньким личиком, похожая на белочку или на крыску. Ведь у белок и крыс одинаковые рожи, только хвосты разные. «Конечно», — проговорил Севка. «Он живет у нас на даче». «Чушь какая! Звероящеры давно вымерли». Севка не нравился девчонке, он это видел. «Все вымерли, а наш остался», — сказал он. «Стоп!» — режиссер хлопнул в ладоши. К Севке подошла женщина и повозила грязной губкой по его лицу. Потом поправила на голове круглую соломенную шляпу. На Севке были холщовые штаны и рубаха, похожие на половую тряпку, только штаны серо-коричневые, а рубаха серо-голубая. В огромном помещении, которое все называли павильон, было одновременно холодно и жарко, пусто и загроможденно. Севка стоял под светящимися фонарями, направленными прямо на него. Было душно, муторно, и даже тошнило от какой-то тоски и общего неудобства. «Еще раз!» — попросил режиссер. «Мотор!» «Ты когда-нибудь видел звероящера?» — спросила крыска. Севка посмотрел в ее ехидную рожу. Ему стало скучно. «Конечно, он живет у нас на даче», — проговорил он заученно горловым голосом. «Чушь какая! Звероящеры давно вымерли». «Все вымерли, один остался». У Севки заболело горло. «Стоп!» — режиссер подошел к Севке. «Давай попробуем со мной». Севка увидел перед собой его глаза, и ему вдруг стало спокойно и снова захотелось идти за режиссером куда угодно, хоть в зубоврачебный кабинет. «Ты когда-нибудь видел звероящера?» — спросил режиссер. Он спрашивал не вообще, а конкретно Севку, и смотрел ему в самые зрачки. «Конечно», — сказал Севка. «Он живет у нас на даче». «Разве звероящеры не вымерли?» — честно удивился режиссер. «Все вымерли, один остался». Севка поднял палец, как бы подтверждая, что остался один-единственный звероящер, а не два и не три. «А почему он остался?» У Севки заметались мысли, а следом за мыслями заметались глаза. «Потому что он попал в выгодные климатические условия», — вывернулся Севка. «А какие же это условия?» «А у нас на даче болотистая местность». «А чем вы его кормите?» «Папоротниками». Севка говорил так искренне и делал такие честные глаза, каких он знал, никогда не бывает у людей, когда они говорят правду. «А почему его не берут в зоопарк?» — резонно спросил режиссер. «А мы его не отдаем. И он сам не хочет. Он у нас дом сторожит, как собака». Режиссер верил и не верил. «А ты не врешь?» — усомнился он. «Зуб даю», — поклялся Севка и вдохновенно плюнул в сторону. «Отлично». Режиссер встал. «Мотор». Перед Севкиным носом щелкнули доской о доску, пробормотали какие-то иностранные слова, кадр, дубль. Опять возникла крыска и ехидно спросила. «Ты когда-нибудь видел звероящера?» На Севке было уже безразлично. Нравится он девчонке или не нравится. Жарко в павильоне или холодно. Видит его мама или не видит. Он только врал и выкручивался, и под конец сам уже поверил в то, что у него на даче на веревке сидит звероящер. Пузо у него огромное, хребет как забор, а голова маленькая, мозгов мало. Севка сидит перед ним на корточках и скармливает папоротники. Звероящер меланхолично жует, перетирая папоротники травоядными челюстями. Грустно смотрит на Севку и медленно мигает тяжелыми веками. Ему обидно, что все его знакомые вымерли еще до нашей эры. Дружить ему не с кем, и никто его не понимает, потому что у звероящера доисторическое самосознание. «А ты не врешь?» — с завистью спросила девчонка. И тоже хотелось иметь на даче звероящера. Севка сделал энергичный жест под подбородком, который должен был означать «даю голову на отсечение». В глубине павильона засмеялись, и Севке казалось, что он слышит мамин смех. «Стоп!» К Севке подошел режиссер, приобнял, положил ему руку на плечо. В голове у Севки плыло марево от жары, от счастья, от усталости, которая пошла в дело. Он чувствовал, что режиссер его признал. Теперь он с ним одна компания, и Севке на плечо росло к его ладони. В глубине павильона растворилась маленькая дверь в стене. Севка сразу заметил это, потому что павильон в глубине был темный, и в темноте резко высветился прямоугольник двери. В прямоугольнике возник мальчик. На нем была круглая соломенная шляпа, штаны и рубаха, похожие на половую тряпку. Штаны — коричневая тряпка, а рубаха — сизая. Мальчик приблизился, остановился неподалеку от Севки. «А, Николай Иванович!» — обрадовался режиссер. Он подошел к мальчику и поздоровался с ним за руку. «Ну, как дела?» Мальчик ничего не сказал. Он сглотнул и уставился на режиссера со счастливым щенячьим выражением. «Как учишься?» — спросил режиссер. «Нормально», — сказал мальчик басом. «Текст выучил?» Режиссер смотрел на мальчика с таким видом, будто он всю свою жизнь готовился к этой встрече, а сейчас настала главная минута его существования. «А я...» — подумал Севка. Но ответом на его вопрос был другой мальчик, похожий на него. Они беседовали с режиссером о том о сём. Им было очень интересно друг с другом. Севка отошел в угол декорации к светлым струганным доскам, снял соломенную шляпу, положил на доски. Хотел стащить штаны и рубаху, но тогда он остался бы в одних трусах, а это стыдно. Севка прошел в темную глубину павильона подальше от фонарей. Фонари были выключены. Они притушили свой огненный глаз и отсвечивали обычным стеклянным блеском. Севка пошел скорее, потом бежал. Он бежал по каким-то ходам и закоулкам, чтобы израсходовать движением духоту, скопившуюся у него под горлом. Севка забежал в военный блиндаж с патефоном в углу, сел на самодельную табуретку и зарыдал. Он пробовал подавить рыдания, глотал их обратно, но они вырывались из груди кашлем и стоном, а иногда воем. В какой-то момент Севка услышал свой вой со стороны и успел отметить, точно так же выл за стеной соседский щенок Ричи. Была абсолютно та же мелодическая линия, идущая снизу вверх и ломающаяся на самой высокой ноте. Севка не знал, сколько прошло времени. Вдруг он вспомнил, что в павильоне осталась мама. Она, должно быть, бегает с перепуганным лицом и ищет Севку. Он поднялся с табуретки, вытер лицо рукавом чужой рубахи и постарался, как учил его папа, взять себя в руки. Севка выпрямил спину, посадил ее на позвоночник, выстроил каменно-презрительное выражение лица и пошел обратно, угадывая дорогу. И все время, пока шел, старался удержать на лице выражение, чтобы оно не поползло. Когда Севка вернулся в павильон, фонари еще не горели. Значит, времени прошло мало. К Севке сразу же подошла мама и протянула школьную форму, чтобы Севка мог в нее переодеться. У мамы был обычный вид. Севка смотрел с затаенным вниманием. Держит мама лицо или это ее лицо? Но мама смотрела немножко ниже Севкиных глаз, и он не понял. Подошел режиссер, приобнял Севку, положил ему руку на плечо. «Ты не очень торопишься?» — спросил он. «А что?» — Севка напрягся, окаменел спиной и плечами. «Николай Иванович весь текст забыл», — поделился режиссер. «Ты бы порепетировал с ним, пока мы тут свет ставим». Подошел Николай Иванович, остановился, пригорюнившись. Виновато, медленно мигал, как звероящер. Севка посмотрел на его белые широкие брови и сухо сказал: «Пойдем». Они отошли к доскам, сели на них, одинаково сутулившись, развесив руки на острых коленях. «Ты когда-нибудь видел звероящера?» — спросил Севка. «Ты когда-нибудь видел звероящера?» — повторил Николай Иванович. «Это я говорю», — поправил Севка. «А ты должен спросить, какого звероящера?» «Какого звероящера?» — обреченно проговорил Николай Иванович и поковырял ногтем доску. «Ты с кем разговариваешь?» «С тобой», — удивился Николай Иванович. «Ну вот на меня и гляди». В этот момент к доскам осторожно, брезгливо ступая, подошла кошка. Она остановилась, повернула голову и сурово, очень официально посмотрела на мальчиков. И Севке было непонятно, то ли эту кошку привезли на кинопробу, то ли она здесь живет.